примитивное счастье. Кора наслоила на это массу условных рефлексов, суррогатов, заменяющих истинное возбуждение подкорковых центров. У человека они могут стать и такими мощными, что заглушают все телесные сигналы. Общество, люди, могут сделать их такими, или, по крайней мере, дать толчок. А когда машина раскручена, ее уже нельзя остановить. Творчество дополнит и разовьет. Сильное возбуждение центра удовольствия — вот и счастье. Жаль, что он быстро устает. И приятное становится безразличным. Привычка. Долгого счастья быть не может. Оно слишком остро. Контрасты — страдания. Его подчеркивают. У животных просто. Наелся до рвоты, пошел погулял или поспал. Прошло время, и пища снова приятна. А людям хуже. Условный раздражитель, если не подкрепляется безусловным, перестает действовать возбуждающе и может превратиться в тормозящий. Это сказал Павлов, мудрые слова. Но они нуждаются в поправке. Для собачьей коры – да. А у человека корковые модели могут так гипертрофироваться, усилиться, что возбуждение их стойко вызывает удовольствие, хотя повод совершенно абстрактный. Конечно, не непрерывно, а так, как пища отдохнула и снова. Хорошо, когда у человека есть такой пунктик. Когда есть гипертрофированные корковые модели. Изобретать, писать, просто делать людям приятное, получать удовольствие от хорошо сделанной работы. Общество должно учить этому ребятишек. Прививать правильные общественные программы, иначе беда. Природа поставила нам столько мин. Кора из любого инстинкта может сделать порок. Пищевой рефлекс станет жадностью, половой приведет к разврату. Приятное чувство от похвалы превратится в честолюбие. Пойдем делать дело. Если эта карта будет бита, то снова нужно решать, что делать, а данных нет. Бросать монету? Когда уже будут умные машины, на которые можно переложить выбор решения? Не дождусь, нет. Так много центробежных сил, разделяющих людей. Саша хорошо написал в тетрадке: ограниченность в познании. Один другого не понимает, потому что просто не знает, о чем речь. Субъективность, чувства мешают правильно оценивать. Увлеченность, гипертрофировались в коре одни модели, и события рассматриваются односторонне. Все другое отвергается с порога. Сколько вреда причинили человечеству убежденные, но ограниченные люди. Пожалуй, прежде всего нужно отказаться от категоричности в суждениях. Понять, что наша моделирующая установка ограничена. Что кажущиеся простыми вещи в действительности иногда очень сложны. И снова нужны умные машины, способные моделировать и анализировать очень сложные системы, хотя бы представлять обоснованные материалы для решения людям. Хорошо давать рецепты поведения. Но так трудно следовать им самому. Пошел. Наверное, там все готово. Снова операционная. Который раз. Обстановка. Саша на столе. Спит. Дышит сам. Через трубку. Леня ему немножко помогает, тихонько сдавливая мешок в такт с Сашиным дыханием. Рядом на каталке лежит наш герой, Степа. На лице блаженная улыбка, искупает грехи. Между ними столик, на котором установлен несложный аппарат для переливания крови. Трубки его уже присоединены к венам, Олег готов начать.